Через четверть часа оба уже смакуют кофе по-бедуински в кабинете, аромат кардамона и арабески вишневого дыма от мартиновой трубки создают ленивую атмосферу сираля. Вдумчивый Кейф прерывается долгим звонком в дверь. «Кейф, приятное времяпрепровождение за чашкой кофе». Перевод с арабского. Чувствуется, что рука звонящего тяжела. «Бэр пришел», — невозмутимо констатирует Шона. «Впустим?» «Так ведь дверь сломает», — Мартин с сожалением отставляет тонкую чашку и встает. «Вот, уже начал». Звонок и впрямь сменяется полицейским стуком. Мартин спешит отщелкнуть замок, и в дверном проеме показывается человек величиной с дверь. У него разбойничье лицо. Черная борода, низкий лоб с выпуклыми надбровьями, одно из которых пересекает старый кривой шрам, умные лукавые обезьяньи глаза и совершенно не вяжущиеся с такой брутальной внешностью светлый шикарный костюм в микроскопическую полоску и светлая же фетровая шляпа итальянского фасона. В ярком шелковом галстуке бриллиантовый зажим. Левая рука Бэйра небрежно забинтована. Он нежно обнимает Мартина, потом отстраняет от себя и рассматривает. «Ты спал? Я уже отчаялся и почти ушел», — говорит он по-английски. «Твой прощальный стук вырвал нас с Шона из нирваны. Мы курили опиум». «А, этот старый мухомор уже тут. Кстати, я рассказывал тебе, как разломал опиумокурильню в Сингапуре?» «Рассказывал и не раз. Проходи, пожалуйста». «Подожди, я должен как следует поздороваться с Докхи». Бэр сгробастывает пса в охапку, прижимает к груди и трется щекой об его складчатую морду. «Кто мой любимый песик? По кому я так скучал?» Продолжая сюсюкать и тискать в объятиях пятипудового кобеля, гость перемещается в кабинет. «Здравствуй, Заев!» — по-немецки приветствует он Шона. Заев — волк, перевод с иврита. «Здравствуй, Бабгай!» — отвечает тот и, окинув Бэйра критическим взглядом, заявляет. «Ты теперь говоришь с американским акцентом и одеваешься как сутенер из Шикаго». «Бабгай, медведь», перевод с бурятского. «Зато ты по-прежнему говоришь с китайским, а в своем гирокке выглядишь промотавшимся гробовщиком из Моравии», парирует Бэр и добавляет, усаживаясь в кресло и спуская собаку на пол. «А сутенер лучше гробовщика». Герок, двубортный сюртук, был моден в конце XIX века. «Это почему еще?» — интересуется Мартин. «Потому что он наживается на радостях жизни». «Ты вчера хорошо порезвился?» — спрашивает Шону. «Какое там? Представляешь, меня пытались вышвырнуть из пивной». «Кто были эти безумцы?» «Какие-то ублюдки, услышав мой акцент, завели: Господь, покарай Англию!» А когда я потребовал от них извинений, набросились на меня вшестером. Или всемером. Мне все никак не удавалось их пересчитать. Они слишком мельтешили. «И?» «Судя по состоянию моей руки, я сломал кому-то челюсть. Но в общем и целом было весело. Я бился и пел «Much of the Cameron Man», как в 15-м. Бэр прикрывает глаза и гнусаво затягивает. «Чу, волынок разносится вереск, в холмах и долах там и тут, то легко приминая стопами вереск, камероновы парни идут». Докхи начинает очень похоже подвывать, а Мартин и Шона покатываются со смеху. Вытерев слезы, Шона говорит: «Я не знал, что ты шотландец, но очень живо вообразил тебя в килте». Я из древнего клана Маккавеев. Кстати, почему ты вчера ретировался? Ты должен был прикрывать мне спину. Меня бы едва хватило, чтобы прикрыть твою задницу. Это самое главное, — хохочет Бэйр. Особенно для нас, шотландцев. Кстати, о задницах. Он разом становится серьезным. Мы должны их уносить отсюда и побыстрее. По моим сведениям из надежного источника, война начнется очень скоро, и начнется она, вероятнее всего, в Данциге. Данциг, нынешний Гданьск, крупный порт на Балтийском море. В 1308 году был присоединен тевтонскими рыцарями к Пруссии после 13-летней войны в 1466-м, номинально отошел к Польше, однако получил от короля Казимира фактически статус вольного города. В 1793-м, после раздела Польши, снова стал частью Пруссии, а по Версальскому договору 1919 года был де юре объявлен вольным городом и находился под управлением Лиги наций. Территории Данцига вклинивались между Западной и Восточной Пруссией, образуя так называемый Польский коридор, дававший Польше единственный выход к морю. Несмотря на то, что 95% населения Данцига составляли немцы, Польше были предоставлены права вести его внешнюю политику, осуществлять таможенный контроль и неограниченно пользоваться водными и железнодорожными путями. Также согласие Лиги наций с 1926 года в Данцигском порту на косе Вестерплатте размещался польский гарнизон. Отказ Польши вернуть Данциг Германии, а также предоставить ей прямые пути сообщения с Восточной Пруссией, стал формальным поводом ко Второй мировой войне, к началу которой подавляющая часть немецкого населения города была нацифицирована и всячески приветствовала воссоединение с Рейхом. Вот здесь... Великан достает из внутреннего кармана пиджака толстый конверт и бросает его на стол. «Визы и билеты на пароход до Нью-Йорка. На сборы вам остается чуть более 44 часов». «Вопросы?» Мартин и Шона переглядываются. «Что случилось? Вам мало времени? Вы собираетесь упаковывать майсенский сервиз на 200 персон?» «Видишь ли, Бэйр, — тихим голосом говорит Шона, — дело всего в одной, но очень важной персоне, без которой мы не можем уехать. Пойдем!» Все трое подходят к дверям детской. Бэйр заглядывает в комнату поверх голов. Минуту он с ошалелым видом рассматривает лежащую на кровати женщину, потом индейским шагом приближается и изучает ее лицо, низко склонясь над изголовьем, а затем скорее выдыхает, чем произносит на чистом русском языке «Шоб я сдох!». Глаза женщины неожиданно раскрываются. Взгляд быстро яснеет, обретает смысл. «Вы кто?» — шепотом спрашивает она по-русски. Ответить на этот вопрос Бэйру было непросто. Мотя Берман, единственный сын успешного одесского коммерсанта, бывшего кантониста, отличившегося в русско-турецкую компанию, угрюмого медведя Лазаря Бермана, появился на свет в 1890 году. Мать его, хрупкая и тихая красавица Рут, из семьи богатого купца Якова Ломбразо Кардби, единственная любовь Лазаря, годившегося ей в отцы, угасла вскоре после родов. Берман-старший, хотя и был завидным, несмотря на свои 50 женихом, о повторном браке слушать не желал. А отношение его к сыну было сложным, если не сказать суровым. Моти Берман, здоровяк и шалопай, которого из всех педагогов любил только преподаватель гимнастики, запоем читал приключенческую литературу и мечтал о военных подвигах, необитаемых островах и кладах, прогуливал уроки, предпочитая разноязычную портовую ругань латыни и греческому, а соленые брызги прибоя — библиотечной пыли. Он трижды избегал исключений из гимназии благодаря связям отца. За все свои похождения он бывал еженедельно порот, что, впрочем, по естественным причинам не прибавляло ему усидчивости. Моти Берман был прирожденным авантюристом и эскапистом.